Глава 29. А мы между тем дошли до ограды дворца. Я украдкой взглянула на школу магии, стоящую напротив, и подавила в себе желание сбежать от предстоящего визита. Но не хочу я встречаться с наместником и его сыном. Не хочу. Да только кто ж меня спрашивать будет? Я вздохнула. В ворота мы входили под пристальными взглядами двух гвардейцев, стоящих в карауле, и всю дорогу, пока шли через сад по дороге к парадному входу, Адриан держал меня за руку. Сад мне понравился. В прошлый раз я его видела только с высоты, пока Хилар кружил в небе, а сейчас рассматривала вблизи. Красивый, ухоженный, просторный, и в отличие от пустующей территории летней резиденции, здесь жизнь кипела. Сад был полон придворных и прочей публики. Нарядные дамы и сопровождающие их кавалеры, риготы, с деловым видом следующие за своими нанимателями или просто расхаживающие по дорожкам, гвардейцы, стоящие в самых неожиданных местах. Наша компания привлекала особое внимание. Многие придворные раскланивались с моими спутниками и с интересом оглядывали меня. Взгляды мужчин были просто заинтересованные, а вот женщины меня буквально сканировали и просвечивали, как рентгеновские лучи. Было неприятно, и я невольно все сильнее и сильнее жалась к Адриену. Тут я невольно порадовалась, что у меня хватило ума с утра одеться в красивое платье и надеть, кроме сережек, еще и колье Хилара. Пусть и не броское, но все же украшение. Потому как стоимость драгоценностей, надетых на местных аристократах, на мой неискушенный взгляд, была запредельной. Адриен, заметив мое состояние, на виду у всех поцеловал мне руку и крепко сжал в своей ладони, ведя к кольцу. А дальше, не останавливаясь, повел на прием к наместнику. И опять придворные их взгляды, слуги, косящиеся с интересом, дамы, улыбающиеся ребятам и бросающие на них томные взгляды. Я даже не знала, на что мне смотреть. То ли на эту разряженную толпу, то ли на интерьер дворца. А посмотреть было на что. Позолота, зеркала, ковры, статуи, напольные вазы с цветами, витражи в окнах, дорогие ткани, хрустальные светильники и люстры, наборный паркет или мраморная мозаика на полу, картины. Глаза разбегались от этой роскоши. Действительно императорский дворец, иначе и не скажешь. Причем все это не было роскошью варварской и чрезмерной. О нет, все подобрано с большим вкусом. Наверное, так выглядят аристократические дома и дворцы в Европе, когда старинный вычурный интерьер облагородился современной умеренностью. И, наконец, двустворчатая резная дверь в приемную наместника. Просторная комната с множеством кресел по периметру, в которых сидели ожидающие приема придворные, письменный стол у второй двери в смежное помещение. За ним сидел и что-то писал Калахари в строгом темном костюме с заплетенными в косу светлыми волосами. Когда мы подошли к нему, он вскочил и вежливо поклонился. «Лэрд Адриен, Лэрд Ремир, Лира. Добрый день, Лэрд Мартин. Наместник один». «Нет, лэрды, у него лэрд Эликс. Лорд Эрман предупредил, что вас ожидают. Прошу». Он подошел к двери и открыл ее. Я тихой тенью шла за Адриеном и Реймиром, а Нора выступала рядом такой же тенью, но уже моей. Вошли, остановились, я тут же принялась осматриваться. Просторный кабинет с большим письменным столом из дерева медового цвета у стены. Рядом кресло для посетителей. Окно с бархатными бежевыми портьерами, два дивана, три кресла, журнальный столик перед ними. Стены обтянуты светлым же плотным шелком, два стеллажа с книгами и свитками, несколько светильников на стенах и один на письменном столе. Красивый кабинет, светлый, просторный, в медово-бежевых тонах. Ничего лишнего, никакой броской роскоши. Лорд Эрман сидел за письменным столом и внимательно наблюдал за мной, вертящий головой по сторонам, а Эликс обнаружился в одном из кресел. «Ремир, Адриен, Лира Лилия», – кивнул наместник. «Здравствуй, дядя». Почти хором ответили мои спутники, а я молча, как смогла, сделала пародию на Книксин. Реверанс мне категорически не удавался, поэтому я решила не позориться и даже не пытаться приседать в нем. «Ну, проходите». Лертерман кивнул нам на диван. Сам он тоже встал и переместился в одно из кресел, стоящих рядом. А Эликс, не говоря ни слова, приподнялся и чуть поклонился, когда я подошла. «Бр!» Я поежилась под его взглядом, и он улыбнулся более явно. «Рассказывайте, Лера Лелья», – заговорил Эликс, а наместник только кивнул. «Что?» – пискнула я под его взглядом. «О слежке. Как вы ее почувствовали? Что происходило? Чувствуете ли вы ее сейчас?» И я рассказала. Покосилась на Адриэна и под его одобрительный кивок добавила, что, вероятно, это некая тень. И что я почувствовала слежку только потому, что у меня способности медиума. Пока я рассказывала, мужчины переглядывались. «Умненькая девочка!» – кивнул в итоге Эликс. «Я рад, что не ошибся в вас!» – снова улыбнулся он. «Продолжайте в том же духе. Вы ничего не знаете, ничего не помните. Вас привез сюда жених, а вы пока ничего толком не понимаете. Эликс!» Адриан поморщился от такой снисходительной интонации. «Ты бы как-то следил за своими словами. Лили моя невеста». «А я и не против. Мне нравится Лира Лилия. О чем я ей уже сообщал?» Эликс хмыкнул и переглянулся с отцом. «Так, ладно. Вопрос по поводу Ригота, которого вы выбрали». Он кивнул на Нору, которая сразу напряглась. «Почему ее?» «Нет, выбор, конечно, хорош. Я не спорю, самка, да еще северянка, это чудесно. Но мне интересно, чем вы руководствовались в выборе?» Я недоуменно взглянула на Нору. «Да ничем конкретным, просто мы пообщались, и она мне понравилась. Мы договорились о сотрудничестве». «Значит, интуиция». Он снова переглянулся с наместником под нашими недоуменными взглядами. «Прекрасный выбор. Ты уже умеешь видеть?» Он внимательно взглянул на Нору и так кивнула. «Просто отлично!» «Видеть что?» – перебила его я. «Видеть то, что на грани. Ты не знала?» Я покачала головой, и он продолжил. «Северные риготы отличаются от тех, что живут в наших краях, умением видеть невидимое, а у самок чутье еще более обостренное, чем у самцов. И как же тебя занесло-то в наши места?» Он покачал головой. «Я бы и сам не отказался от такой охраны. Когда твой контракт закончится, обращайся ко мне. Я с радостью заключу с тобой новый договор на самый длительный срок». «Вообще-то мы уже заключили с ней контракт на максимальный срок». Не смогла я сдержать ревнивую нотку. «Что это он пытается увести у меня мою телохранительницу?» А сама с интересом посмотрела на Нору. «Умею же я выбирать друзей. Надо будет потом пообщаться и выяснить поподробнее о ее способностях». «Дядя!» – отвлек на себя внимание Адриэн. «По поводу свадьбы». «Когда ты планируешь?» – улыбнулся Лэрд Эрман. «Да я-то хотел бы как можно быстрее, но вопрос в том, что скажет ее клан». Адриэн недовольно поджал губы. «Завтра рано утром встреча с ними». «Да ты что!» Наместник даже подался вперед. «Со всем кланом? Где? Во сколько? Я тоже поеду». «И я», – вмешался Эликс. «Лили, им можно?» Адриэн вопросительно взглянул на меня, и я кивнула. «Ремир, ты все же идиот», – хмыкнул Эликс. «Такую девушку упустил. Сам-то хоть понимаешь, какая из нее вышла бы императрица?» «Понимаю», – хитро улыбнулся блондин. «Великолепная. А главное, полезная, да, Эликс? И намерянка, как и требуется для императрицы, медиум, немного ясновидящая, будущий маг, названная дочь дракона. Что еще я забыл? Ах, да, порядочная и весьма неглупая. Вот бы нам такую императрицу!» Я передернула плечами. «Что это они обо мне говорят, как будто я предмет мебели, да еще в моем присутствии?» Адриэн, заметив это, приобнял меня за плечи и поцеловал висок. «Ремир, руки прочь! Сам упустил, так что не разевай теперь рот на чужую невесту!» И многозначительно взглянул на брата. «Успокойся!» Засмеялся тот. «Не покушаюсь я на твою любовь. Я просто констатирую, что из нее выйдет прекрасная императрица». «Не выйдет!» Мой жених нахмурился, а я начала нервничать. Это они вообще о чем? Это мы еще посмотрим. Реймир хмыкнул и отвел глаза. Ой, мне пора начинать паниковать. Я не хочу за Реймира замуж. Я Адриана люблю. Голову оторву. Адриан сердито смотрел на брата. А ну тихо. Реймир, а ты не расслабляйся. Сразу после свадьбы Адриана и Лилии поедете выбирать невест на следующий конкурс. Вмешался наместник, и у блондина вытянулось лицо. Лера, и вы не расслабляйтесь. Вы все еще не выполнили свое задание. Вы ведь знаете о словах Оракула? Я кивнула. Не переживай, дядя. Я уже знаю, что именно может сделать Лили для того, чтобы император взошел на престол. Реймир расплылся в улыбке, а Адриан вскочил. Рэм, только попробуй. Замолчали. Оба. Тихо рыкнул наместник, и оба братца заткнулись, продолжая переглядываться. Адриан, свадьбу назначай не раньше, чем через 3 недели. Быстрее вряд ли успеем. Лера, вы не возражаете? Я только ошарашенно помотала головой. Что-то я вообще растерялась. Не понимаю, Реймир решил отбить меня у Адриана? Но зачем? Он ведь не любит меня, а я его. И он это знает. И вообще Адриан его брат. Что за бред? Почему он тогда говорит об этом вслух? Да еще при мне. И при Адриане. А Эликс сидел с непроницаемым видом и наблюдал за этим балаганом. Отец, знаешь, что-то мне подсказывает, что со свадьбой нужно поторопиться. Платье невесте успеют сшить 3-4 дня. Еще 3 дня на то, чтобы приготовить празднование и гости успели прибыть. В конце концов, это же не императорская свадьба. И коронация одновременно с нею не грозит. А для маркиза Ди Эрте такая спешка вполне допустима. Тем более, что невеста – ученица школы магии. А то, что Реймир задумал... Он перевел взгляд на Адриана. Не знаю, что задумал твой братец, но я бы на твоем месте не тянул со свадьбой. Мы все посмотрели на Реймира, а он только пожал плечами. А кто такой маркиз Ди Эрте? Я подергала за рукав Адриана. «Это я, Лили», – улыбнулся он. «А ты станешь маркизой Ди Эрте». Я только рот раскрыла под насмешливыми взглядами окружающих. «Нет, я все-таки непроходимая дура. Это ж надо, собралась замуж за парня, а сама не только его титула не знаю, но даже и фамилии. Ох, как же стыдно-то! Но мой жених маркиз. Буду я маркизой ангелов? Нет, маркизой драконов». Я не удержалась и хихикнула. Вот завтра и познакомлюсь со своими драконами. Следующая мысль была еще более ошеломляющая. У меня свадьба через 1 неделю. Кошмар. Я боюсь так рано. А родители? Я же хотела, чтобы они тоже были на церемонии. Я ведь не знала, что это может произойти так быстро. Адриан! Я повернулась к нему. Адриан, а как же мои родители? Я хочу, чтобы они тоже были на моей свадьбе. Это ведь моя семья, и у меня никого нет, кроме них. «Будут», – ответил вместо него наместник. «Реймир, ты все равно ничем не занят. Вот тебе и дело. Позаботься о прибытии сюда родственников Лиры, их размещении, местной одежде и прочем. Так, подготовкой к свадьбе я озадачу своего секретаря». Он перевел взгляд на меня и Адриана. «А вы что сидите? А ну, марш заказывать наряды к торжеству!» Чем мы, собственно, и занялись. Реймир с нами не пошел, а мы с Адрианом и Норой переместились обратно в город. День прошел сумбурно. Мы посетили самый крутой в столице салон одежды. Заправляла там эльфийка, мастер Арентель. Как она назвалась? А когда мы озвучили, что нам требуется костюм и свадебное платье для маркиза Ди Эрте и его невесты, продемонстрировав меня, она очень обрадовалась. И вот тут начался кошмар. Адриана увел помощник Арентиэль, а меня сопроводили в другую комнату, раздели и стали обмерять и вертеть в разные стороны. Велели походить по комнате, чтобы посмотреть на то, как я двигаюсь. Проследовала куча вопросов о моих вкусах, попросили продемонстрировать кольцо. Спросили, в чьем храме будет проходить обряд, и, услышав, что в храме Салары, опять очень обрадовались. Заставили примерить несколько разных моделей, чтобы понять, подходят ли мне фасоны. Потом ко мне прикладывали какие-то ткани, кружева, тесьму, и мы с Норой только ошалело наблюдали за всей этой чехардой. Выпустили нас часа через три. Адриен выглядел таким же пришибленным, как и я. Так что мы только переглянулись и рассмеялись. Да, а кто сказал, что свадьба – это легко? К ночи мы с Норой переместились в общежитие. И вот тут я потихоньку начала осознавать все неудобства такого проживания. Холодильника нет, стиральной машинки нет, а также телевизора, компьютера, электрического чайника. И даже принять душ можно лишь в одной из двух общих ванных комнат с душевыми кабинками, раковинами и местом с тазиком. Нет, внутри-то, конечно, все нормально. Водопровод, отдельные душевые кабинки, шкафчики для вещей. Но сам факт. Я-то, будучи девушкой домашней, была избалована в этом плане и к такому непривычно. А уж про простирушки в тазике я просто молчу. Та же история и с прочими нуждами. Хорошо хоть не ночной горшок под кроватью. Правда, к великой моей радости существовали магические светильники, принцип работы которых мне до сих пор был неясен. Но регулировать освещение я уже научилась, так что хотя бы читать по вечерам можно. А то учиться при свечах? Боюсь, я бы дезертировала обратно на землю. Нора первым делом отправилась изучать территорию этажа. Заглянула во все открытые помещения, тщательно обследовала, потом обнюхала все в нашей комнате. Дала добро и сообщила, что спать она будет на полу у кровати, попросив не наступать на нее спросонья. Есть мы с ней не хотели, так как Адриен накормил нас на убой, прежде чем отпустить. И с утра мы должны ехать к драконам. Встретиться договорились на площади, благо она как раз посередине между дворцом и школой. Утром мы с Норой выползли на площадь хмурые, не выспавшиеся, так как проболтали допоздна, и голодные. Нет, с этим надо что-то делать, а то в комнате даже корочки хлеба нет. Так что Реймира, который ожидал нас у крыльца, встретили две некормленные и крайне мрачные особы. «Реймир, я тебя съем!» Не нашла ничего умнее я. «С чего это?» Одна его бровь приподнялась. «Догадайся!» Догадался, хмыкнул и повел питаться. Только было велено сделать это очень быстро, а то Адриен с Эликсом и наместником подъедут через 15 минут.